Глава 12. Заморозки ударили в конце октября, покрыв сединой скошенные луга и высеребрив листья необлетевших лип за околицей Булатеева. Поля словно вымерли, но в лесу и в березовой роще бодро стучали топоры. Мужики, благословляя барина, рубили на зиму дрова. Со дня на день ждали обещанной выдачи хлеба из барских амбаров. Закатов пообещал, что постарается накормить всех, но не решался сделать этого до возвращения из уезда старосты. Семен Силин более задерживаться в селе не мог, его ждала торговля. Уезжая, он успокоил барина. «Не бойся, Никита Владимирович, тятя вернется, все по справедливости тебе расскажет, кому и сколько надобно». Прокоп Силин вернулся из уездной тюрьмы в ветреный и холодный Ерофеев день. В лесу, пустом, глухо стучащим голыми ветвями, было безлюдно. Все балатеевские мужики свято веровали в то, что на Ерофея-мученика, перед тем, как залечь на всю зиму под корягу, бесится леший. И в лес было никого не загнать. Все сидели по избам и опасались не то, что подойти к опушке, но даже просто выйти из дому. Поэтому никто не увидел Силина, который прошествовал через все село, мимо своего собственного дома, прямо к барину. К Никите, с утра корпевшему над расчетными книгами, ворвалась феоктиста с вытаращенными глазами и улыбкой до ушей. «Барин, миленький, Силин Прокоп Матвеевич пришел, спрашивает, можно ли до вашей милости». «Слава богу, наконец-то!» Никита вскочил, чудом не опрокинув на себя чернильницу. «Проси скорей!» Силин вошел, держа в руке шапку и свободной рукой стряхивая с волос снежную пыль. «Вишь, сыпать начало. Дорога-то уж выбелила», — сообщил он с порога и пристально посмотрел на своего барина черными неласковыми глазами. «А тебя, Никита Владимирович, не узнать. Сколько годков-то не видались. Помнишь, как мои сыны тебя на лошадках катали, али позабыл?» «Все я помню, Прокоп Матвеевич». Никита быстро подошел к нему и, не дав Силину поклониться, обнял его. «Ну, здравствуй. Слава богу, что ты жив и невредим». Силин в ответ стиснул его в объятиях, от которых Никита чуть не задохся, и при этом строгим голосом заметил. «Не след тебе, барин, с мужиком обниматься. От народа уважения не станет. Да и промерз я по дороге. Застудишься еще». «Феоктиста, «Щи нам, неси сюда и самовар!» Через плечо Силина велел кухарке Никита. «И пошли за отцом Никодимом. Ты, Прокоп Матвеевич, снимай свой кожух и садись к столу. Обедать будешь?» «Куда это я сяду, Никита Владимирович?» Солидно удивился Силин. «Что это за мораль такая новая? Перед барином сидеть? Что дворня твоя подумает?» «Ну тогда и я стоять буду», — пожал плечами Никита. «Пойми ты, очень неудобно говорить, когда сам сидишь, а собеседник стоит. Разговор у нас будет долгим, так что будем стоять, как на фуршете, если ты вздумаешь упрямиться. Садись, Прокоп Матвеевич, ты мне по годам в отцы годишься. И без тебя видит Бог, я тут просто погибну». Силин неодобрительно крякнул, поморщился, но спорить не стал и основательно уселся за огромный дубовый стол, помнивший еще закатовского прадеда. Волосы Прокопа, который Закатов помнил черными, как смоль, сейчас были почти сплошь цвета перца с солью, но лицо некрасивое, словно рубленное, с умными и недоверчивыми глазами из-под сросшихся бровей, почти не изменилось. Улыбающаяся феоктиста принесла чугун с горячими щами, разлила варево по мискам, подала хлеба, и Силин, дождавшись, пока барин поднесет ко рту первую ложку, тоже принялся есть, спокойно и неторопливо, аккуратно откусывая от ржаной горбушки. Закатов предложил было водки, но Силин отказался. «Сам не пью и сынам не даю, потому половина всех бед от водки этой. Спасибо, барин, за хлеб-соль». «Ну так хотя бы чаю. Феоктиста, Анфиса, где вы там с самоваром?» Чай Силин пил так же неторопливо и степенно, прихлебывая из расписного блюдца. Между двумя глотками спросил. «Сыны мои, были ли до тебя в Москве, Никита Владимирович?» Меня и отец Никодим о том же спрашивал. Через стол Закатов внимательно посмотрел на Прокопа. «Не были. И девок не было тоже. Я получил письмо от уездного Станового, поэтому я и здесь». Силин ничего не сказал, но расписное блюдце в его руке словно само собой опустилось на стол, неловко брякнув краем о сахарницу. А по лбу Прокопа пробежала короткая судорога. «Вот, стал быть, как. Ну и вести об их поимке никаких», — торопливо добавил Никита. «Значит, их не взяли и не судили, иначе мне обязаны были бы сообщить». «Да что ж они, неслухи, впрямь в бега подались», — мучительно наморщив лоб, пробормотал Силин. «Вместе с девками-то?» «По-моему, так было бы лучше для них», — прямо сказал Закатов. «Официально они в розыске за убийство, так что каторги им не избежать даже при моем заступничестве. А так? А в бродягах, барин, думаешь, лучше?» — сумрачно спросил Силин. «По мне, так уж лучше бы в каторгу. И там люди живут. Бывает, что и назад ворочаются. Ох, где их только носит, остолопов». «Если они объявятся в Москве, через неделю мы уже будем об этом знать», — обнадежил Закатов. «Я жил там, в доме своего друга, он обо всем знает с моих слов, и будем надеяться, что все окажется хорошо. Да и как-то глупо ударяться в бродяжничество с девками на горбу. Парни твои разумны, лишних глупостей, думаю, не натворят». Силин только вздохнул и глубоко задумался, постуковывая корявыми пальцами по краю стола. Дверь в кабинет снова открылась. Феоктиста доложила о прибытии отца Никодима. Вошедший священник с порога поклонился Закатову и, увидев сидящего за столом Силина, всплеснул руками. «Господь Вседержитель, Прокоп, слава Богу! Ты бессовестный, хоть домой ты заглянул?» «Не успел», — усмехнулся Прокоп. «Первым делом до барина, потому сын в городе мне сказал, что Никита Владимирович уж очень во мне нуждается». «Так и есть», — подтвердил Закатов. «Я уже 3 недели как пытаюсь разгрести хозяйственные дела и решительно ничего не могу сделать. Я же никогда в жизни не занимался всеми этими овсами, десятинами и пудами, ума не приложу, как все устроить так, чтобы зимой мужики не перемерли с голоду». «Это верно мне мой Сенька сказал, что ты коров с барского двора мужикам отдал?» «Верно. Я, видишь ли, молока мало потребляю, а тут у всех дети, и их ветром шатает». «Так», — протянул Силин, — «а кому отдал-то?» Никита перечислил. Силин слушал, кивал головой. Ободренный его молчаливым одобрением, Закатов продолжал. «Я прикинул так, что в ближайшие годы от имения все равно ничего, кроме убытков, не будет. Так что никакие продажи в уезд, вероятно, делать не станем. Я остаюсь зимовать здесь, стал быть, на собственном коште. А мне одному много надо ли? Значит, все, что собрано для продажи, можно распределить по дворам и как-то всем вместе перезимовать». «Что ж, толково решено», — одобрил Силин. «Но вот только понятия не имею, как все это лучше сделать. Ты, надо полагать, лучше знаешь, кто из мужиков больше нуждается. Так что у меня вся надежда на тебя и на отца Никодима». Силин переглянулся со священником, еще с минуту сосредоточенно думал о чем-то, наморщив загорелый лоб, и вдруг, с треском отодвинув тяжелый стул, поднялся. «Коли так, пошли, Никита Владимирович, в амбары. Ревизь добру делать». С ревизью провозились до вечера. Силин озабоченно расхаживал по амбарам, считал кули с мукой, житым, гречей и горохом, до хрипа ругался с отцом Никодимом, выясняя, кому из мужиков давать хлеб в первую очередь, вспоминая, у кого сколько детей, доказывая, что пьяниц кормить нечего, все едино впустую. Черные глаза его сверкали совершенно по-цыгански, борода встала дыбом. Отец Никодим тоже разошелся, его седые волосы гневно вспушились, он даже перестал поминать через слово Спасителя и Богородицу и наскакивал на Силина, как петух, отстаивая какого-то Фаддея из Рассохина, который хоть и пьянь подзаборная, а многими чадами утяжелен. Никита сначала пытался вставлять и свое слово в этот ожесточенный спор, но довольно быстро понял, что толку от его вмешательства никакого, и в конце концов уже просто записывал на обрывок бумаги силинские расчеты. Старый Авдеич и дядька Кузьма только охали докрестились, наблюдая, с какой скоростью готовится улетучиться из амбаров господское добро. Две девки кубарем скатились с крыльца и понеслись на деревню. Было очевидно, что с минуты на минуту все Балатеево будет в курсе грядущих реформ. «Конский завод не хочешь ли открывать, Никита Владимирович?» — весело спросил Прокоп, когда они втроем, едва держась на ногах, ввалились в столовую, и Никита потребовал ужин. «Здесь у нас самое милое дело, потому овсы хорошо подымаются, особо по низинам. Я тебе на первое время помог бы, да и сыны мои все лошадники у цыган учились, сам помнишь, небось. Я б тебе подсказал, у кого жеребца на племя взять, и как по первости дело наладить. Коли мужиков лошадьми осчастливить, так прибыток сам собой пойдет». «Все может статься, Прокоп Матвеевич». От усталости у Закатова сами собой закрывались глаза. Он отчаянно завидовал Силину, который, придя с утра пешком из уезда, полдня потратил на хождение по амбарам и выглядел бодрым, как воробей на заборе. Даже отец Никодим, и тот, радостно улыбался, и время от времени потирал сухие ручки, счастливо вздыхая и чуть слышно бормоча молитву. «А меня сшибает с ног», — с досадой подумал Закатов, изо всех сил гоня от себя мысли о том, что хорошо бы выпить. «Вот тебе и жизнь в столицах. Не в силах по собственным амбарам погулять. Тьфу, нет, прав был Мишка. Если дела пойдут, отчего бы не конный завод? Но для начала надо как-то дотянуть до весны. Ты ведь сейчас домой?» «Знамо дело. Парамонна моя поди уже извелась». «Так сделай милость. Извести мужиков, чтобы явились завтра на мой двор. Только ради бога, не всем селом, как здесь принято, а хотя бы по 5-6. Прямо по тому списку, который мы с вами составили. Раздадим хлеб и прочее, что решили, а там...» «Храни тебя, Господь, Никита Владимирович», — решительно поднялся из-за стола Силин. «Авось твоей милостью перезимуем». «Нет, благодарствую, ужинать дома буду, там Парамонна убивается. С самого спаса яблочного меня не видала. Тогда завтра я с рассветом подойду, пособлю тут. Да вот еще что спросить собирался. Верно ли в уезде говорят, что вроде бы воля мужикам готовится? Новый император-то, слышно, распорядился». Голос Прокопа звучал нарочито небрежно, но Никита сразу понял, что вопрос этот висел у него на языке уже давно. Он обернулся к отцу Никодиму, увидел настороженное лицо священника. «Прокоп, погодил бы ты!» — испуганно забормотал он. «Не время сейчас!» «Не беспокойтесь, отец Никодим». Никита помедлил. «Да, я тоже слышал. Видимо, будут перемены. Да, по-моему, и давно уже пора». «А как же с землицей-то?» — прямо спросил Силин, глядя на барина черными пытливыми глазами. «Землю-то как? Будут давать? Аль все у господ останется?» «Право не знаю», — честно сказал Закатов. «Но, боюсь, земли вам так сразу не дадут. Землевладельцы на это вряд ли согласятся, да и сам государь». «Вот так я и думал», — медленно сказал Прокоп, собирая в кулак бороду. «Батюшка, да не пихай ты меня! Только коль земли не дадут, на что ж тогда воля? Эх, опять сущая бестолковщина начнется!» «Скажи, чего ты сам у моего отца не выкупился?» — вдруг спросил Закатов. «Вы богаты, деньги у тебя всегда водились». «А семейство?» — усмехнулся Силин. «У меня, Никита Владимирович, чад и домочадцев, сам 25. Да еще старшие сыны с семьями в уезде. Всех откупить, конечно, можно будет. А землицу? На землицу и кубышки моей не хватит, хоть пузо надорви. А без земли что такое Силины? Лота подоконная и все. В крепости-то нам надежнее. Оброк вашей милости немалый платим, взамен земелькой пользуемся, и тебе выгодно, и нам не накладно. А с волей ты не весть, как еще и выйдет». Озадаченный Никита молчал. Силин взглянул на него, чуть заметно усмехнулся и начал прощаться. Вместе с ним ушел и отец Никодим. Никита видел в окно, как они идут по деревенской улице, размахивая руками и яростно споря о чем-то. Наконец спорщиков поглотила густая осенняя тьма. На другой день западал снег. Он начал сыпать с утра, редкими белыми крошками ложась на промерзшую дорогу. К полудню пошел сильнее, а после обеда уже валил стеной, выбеливая в темноте крыши и заборы. Несмотря на предвечерний час, уже стемнело. Никита смотрел на пляску снежинок за темным окном, сидя за столом в кабинете в ожидании ужина. В медном подсвечнике чадила свеча, за стеной скреблись мыши. Страшно хотелось есть и спать. Целый день ушел на раздачу хлеба из амбаров. Несмотря на приложенные старания, все было шумно и бестолково. Мужики стадом толклись на дворе, ругались, выясняли отношения. Никита вынужден был признать, что без Прокопа Силина, который спокойно и уверенно распоряжался всем процессом, у него самого ничего бы не вышло. Наконец, мешки с зерном, житым и горохом развезли по избам. Силин пообещал явиться на завтра вновь и тоже ушел. Закатов, наконец, остался один и почувствовал страшный голод. Он велел Феоктисте подавать ужин, и в ожидании оного принужден был еще несколько минут выслушивать бурчание Кузьмы по поводу того, как неосмотрительно разбазарили кровное господское добро, которое эти лишаки все едино пропьют. У Никиты не было сил даже велеть старику выйти вон. Он едва дождался появления Жиркова с кашей и жадно набросился на него. С улицы послышался звон подъехавших дрожек. Вбежавшая Анфиса доложила. «Батюшка барин, к вам сосед, остужен Дмитрий Захарович». Никита глухо застонал сквозь зубы, быстро ложку за ложкой закидал в рот кашу и невнятно приказал. «Проси, черт бы его побрал. Да принеси еще свечей до наливки, какая осталась, что ли?» Пока Анфиса возилась за стенкой, Никита тщетно пытался припомнить, кто таков этот остужен. За всеми хлопотами увидеться с соседями он еще не успел и ничуть не горел желанием это делать. Дел хватало и без визитов. В детские его годы гостей в доме не бывало, отец вел затворническую жизнь. Никуда не ездил сам и к себе, насколько помнил Никита, никого не приглашал. С чего бы этому Остужину вздумалось явиться? Пока закат втерялся в догадках, в сенях послышались мелкие дробные шишки. Вошла Анфиса с тройным подсвечником. От яркого света по стенам мгновенно разлетелись тени. А вслед за ней просеменил в комнату невысокий человечек лет 60, в потрепанном коричневом сюртуке и взъерошенных николаевских бакенбардах. Голову венчала обширная, желтая плешь. Серые глазки, покрасневшие и слезящиеся, мгновенно обшарили кабинет и остановились на Закатове. «Здравствуйте, батюшка мой, здравствуйте!» — послышался дребезжащий, высокий, почти бабий голос. «С приездом в родные Палестины, стал быть! Верное дело, верное! Вы простите, что я к вам без церемоний. У нас в провинции все попросту, по-соседски. Позвольте рекомендоваться, Остужин Дмитрий Захарович, майор кавалерии в отставке, сосед ваш». «Я рад», — машинально ответил Никита, вставая и кланяясь. «Прошу со мной отужина, Дмитрий Захарович. Не угодно ли наливки с дороги?» При виде наливки Остужин еще более оживился и охотно принял рюмочку, а за ней и другую. Феоктиста повторно принесла жаркое. Никита с тоской подумал, что спать лечь, вероятно, удастся не скоро. Вздохнул и приготовился к мучительному времяпрепровождению. Ему всегда тяжело давались разговоры с чужими людьми. Даже с Мишкой, ближе которого у него не было человека, Никита предпочитал молчать и слушать болтовню друга. Их обоих это ничуть не тяготело. А сейчас надежда была лишь на то, что сосед по-быстренькому упьется и уедет. Увы, не тут-то было. Воздав должное ужину и наливке, майор Остужин сразу же поинтересовался. «А что, отец мой, в преферанс вы не играете ли?» «Отродясь не играл, Дмитрий Захарович», — на голубом глазу заявил Закатов. Батюшка покойный заказал до 20 лет не садиться. Я и не садился, а потом оказалось, что учиться поздно, да и... Хорошему занятию выучиться никогда не поздно. Вот что я вам скажу, сударь мой, — сердито заметил старичок. Здесь у нас, конечно, не столицы, а самые глушь. Так что токмо преферансом да вистиком от скуки осенней спасаемся. Ну, вы из Москвы, вам виднее. Верно, книжки читаете? Закатов сознался, что читает, чем, кажется, окончательно уронил себя в глазах соседа. Вы ведь, Никита Владимирович, корпус кончали. Да-с, в наше время вредных книг юношеству в руки не давали. Оттого и жизнь была не в пример правильней. Служили государю, и никаких вредных умств вы ни в себя не принимали. А сейчас... Дмитрий Захарыч тяжело вздохнул, видимо, всерьез опечаленный Никитиным нравственным падением. Совсем уж уныло, он спросил. Разбойники-то ваши, кои Амалию Казимирну убили, так и не сыскались? Пока еще ловят, осторожно ответил Никита. О, у нас все так они и сожалели. Анна Профильна Агарина просто плакала. Единственное достойное хозяйство, говорила в нашем паршивом уездишке, это у Закатовых. Он за свою управляющую должен Бог молить. Никите показалось, что он ослышался. Позвольте, но хозяйство ведь в полном разорении. Госпожа Агарина, вероятно, не знает, что у меня 42 души в бегах числятся, а прочие умирают с голоду. Это вам ваши мужики наговорили? Старичок рассмеялся мелким, тихим смехом. «Смею заметить, вы напрасно их слушаете. Врали и подлецы, каких поискать. Амалия Казимировна не позволяла им лес рубить, так они мерзавцы ночами рубили по соседям. У Волнухина почти целую рощу извели, и ни одного вора не поймали». «С чего же вы тогда взяли, что это мои?» — сухо спросил Закатов. «А кому же еще помилуйте? Им одним во всем уезде отопляться нечем было, да? Великая-то потеря для вас, Амалия Казимировна, будь ей земля пухом, великая!» Закатов промолчал, не желая ссориться. Но отставной майор не унимался. «А как они у нее развернутым фронтом на барщину ходили, любо дорого было взглянуть! Той же Агарины и паршивцы более чем на 4 дня и не соглашались! И то Анна Порфирьевна ежечасно бунта боялась и лишь на то уповала, что у нее в погребе замки крепкие, мол, отсидеться можно, покуда из уезда казаки не прибудут. А у Веневицкой-то и пискнуть боялись, потому что расправа кратка была, да, сударь мой. Нынче таких управляющих и за тысячное жалование не сыщешь. Тяжеленько вам без нее будет, уж и не знаю, как управляться станете». «Как-нибудь управлюсь», — сквозь зубы сказал Закатов, более не пытаясь казаться вежливым. «Может, еще рюмочку наливки, господин майор? На дорожку». Но Остужин или не понял, или не захотел понять прямого намека. Рюмочку откушал с удовольствием и вольготно откинулся на спинку кресла. «Поверьте, мы, соседи, желали бы искренне принять у вас участие. Вы человек еще молодой, неопытный. А зачем вы, к примеру, скотину собственную по дворам раздали? Это же вам прямые убытки, а мужикам все равно с этого проку не станет. Они подлецы уже и со скотиной обходиться разучились. Все равно она у них подохнет. И с чем вы останетесь? Опять же, сегодня все деревни галдят, что Балатеевский барин своим мужикам за даром хлеб раздает. Правда это?» — сурово спросил Остужин. Закатов подтвердил, что да. «Истинная правда». «Крайне легкомысленно», — сердито сказал отставной майор. «Коли у вас причуда такова, чужой труд на ветер выбросить, то...» «Чужой — это чей, позвольте вас спросить?» — осведомился Никита. «Не иначе моей грозной управляющей». «Именно ее!» — не понял сарказма Остужин. «Ведь Амалия Казимировна благословенна, будь память ее на тень не спала ради вашего блага. Гибель мученическую приняла. А тут, извольте видеть, в один день все ее старания по ветру. К тому же это крайне вредно для других мужиков. Уже сегодня вечером по всем деревням сходки болтают о вашей вредной благотворительности. С часа на час того же возжелают. Это и до прямого бунта недалеко». Терпение Закатова было на пределе. Едва справляясь с желанием выкинуть старого поганца из дома, он налил ему еще одну рюмку. «Право, не кипятитесь, Дмитрий Захарович. Мужики у нас терпеливые. Даже мою Веневицкую давили весьма аккуратно, без всякого бунта. Не угодно ли еще наливочки? Вы-то сами, надо полагать, со своими мужиками справляетесь блестяще. И снова его насмешка пропала в туне. Остужин горделиво выпрямился в кресле, и впалые, поросшие седым пушком щеки его, порозовели. «Все 22 души на месте, сударь мой!» — отрапортовал он, одним духом опрокидывая в себя наливку. «И ни разу за все годы возроптать не осмелились. О, попробовали бы они у меня, дармоеды! За 40 лет одного всего и поймал, когда в моем пруду карасей ловил. Я его мерзавца в ту же весну в солдаты сдал, остальным в острастку. И убытков посему не терплю». Свиньин хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. Не особенно тихо процитировал Закатов, но Остужин этого не услышал. «Им, сударь мой, по тачке давать никак нельзя. На страхе весь порядок держится, вот-с. У кобеля дворового стоит на миг цепь ослабить. Сразу же сорвется и хозяина сожрет, который его всю жизнь кормил. И хорошо бы вам к советам опытных людей прислушаться, поскольку... Так вы, говорите, в преферанс не играете?» «По маленькой», — медленно сказал Никита, глядя прямо в блеклые глазки отставного майора. «И не больше одной партии. Вот, я сразу же понял, что вы подлинный дворянин!» Язык Дмитрия Захарча уже заплетался. «По большой играть воистину грех, а по маленькой отчего ж не позабавиться, с полтинничка натянем». Через четверть часа Закатов уже понял, что напрасно поддался порыву. Сосед играть не умел совершенно. Он мгновенно впадал в азарт, горячился, начинал кричать и хлопать обтрепанными картами об стол и проигрывал партию за партией. К счастью, денег у него было при себе немного, и Закатов не чувствовал особенных угрызений совести, обыгрывая старика-майора. Во всяком случае, это было лучше, чем выслушивать его нравоучение. «Вот бы Мишке поглядеть», — с отвращением думал Никита. «Как есть подтверждение его словам о дикости российской непролазной. Ни разу в жизни меня этот майор не видел, а вмиг явился со своими опасениями, что я всех окрестных мужиков на бунт подобью. Да им тут Бога надо благодарить, что этого бунта до сей поры не случилось. И как это вас тоже теперь выставить? Уму непостижимо». Избавиться от незваного гостя в самом деле оказалось трудной задачей. Осторожных намеков о позднем часе и усиливающейся метели Остужин понимать не желал. С каждой минутой он расходился все больше. «Пустошь! У меня еще есть, сударь мой!» — брызгал он слюной через стол. «Пустошь у самого леса! Как раз ваше поле за рекой клином вдается, так куда как выгодно бы вам было ее получить! Ставлю пустошь оную в 4 партии!» «Да оставьте же, Дмитрий Захарч, мне вовсе не нужна ваша пустошь! Она еще вам самому сгодится! Время уже позднее!» Пытался урезонить его Закатов, но какое там. «Попрошу меня не учить!» — кипятился отставной майор. «Я в своем дому хозяин и владением своим тоже! Ставлю пустошь, говорю я вам! А всяким макроносым соплякам учить себя не позволю!» Тут у Закатова лопнуло терпение. И через четверть часа пустошь, которую он в глаза не видел, оказалась в его владении, после чего он решительно объявил конец игры. Но не тут-то было. Совершенно опьяневший от наливки и проигрыша Остужин воздвигся над столом и, таращи, как филин, мутные глаза, принялся кричать, что он еще, слава богу, не нищий, и ему есть на что играть, а посему... Конца сей пафосной речи Закатов уже не услышал, потому что в кабинет вошел Кузьма и бесстрастным голосом доложил, что с господином Остужиным дочь прибыть изволили. «Слава тебе, Господи!» — подумал Никита. «Проси, Кузьма, скорей!» За окном уже стояла ночь. Мутные полосы света пестрили тьму. Сквозь них проглядывало размытое пятно луны. Взглянув на стенные часы, Никита удивился тому, как быстро прошло время. Было уже около полуночи. Он успел только наспех смахнуть под стол карты и задвинуть за бювар графин с наливкой, а в комнату, шурша платьем, уже быстро вошла высокая девушка. Пламя свечей в шандале забилось, бросая на ее лицо рыжие отблески. «Добрый вечер, мсье Закатов», — отрывисто сказала она. «Я приехал за папенькой». «Добрый вечер, мадемуазель», — в замешательстве ответил Никита, показывая на стол. «Может быть, присядете?» «Благодарю, уже ночь на дворе». «Тьфу ты!» Тут девица остуженно завернула такое словцо, что Закатов вздрогнул и с изумлением взглянул на гостю. «Опять нарезался хуже свиньи. Стоит на минуту отвернуться, и извольте видеть, пьян в стельку. Что ж, поскольку папенька познакомить нас не способен, придется самой рекомендоваться. Анастасия Дмитриевна Остужина». «Я счастлив. Штабс-капитан Никита Владимирович Закатов, к вашим услугам». Майор тем временем благоразумно сник в кресле и прикинулся спящим. Остужина поморщилась, подошла к отцу и заметила лежащий на ковре тушь червей. «Что ж, этого следовало ожидать», — мрачно сообщила она. «Я вас, господин штабс-капитан, не осуждаю, вы здесь человек новый, но никто из соседей с папенькой давно уже играть не садится. Свою несчастную пустошь, надо полагать, он вам уже проиграл?» «Не успел», — соврал Никита, глядя через стол на резкое, четко очерченное, почти некрасивое лицо нежданной гости. Мадемуазель Остужина ни капли не была похожа на отца. В ее темных, чуть раскосых глазах, выступающих скулах, грубоватом подбородке отчетливо проступало что-то татарское. Волосы, темно-пепельные, гладкие, были стянуты в узел на затылке. Возле решительных губ пролегла короткая, неожиданная для молодой девушки, морщинка. Нагайская принцесса. Почему-то пришло в голову Закатову, и он чудом удержался от улыбки. Простое черное платье, Остуженное, очевидно, было пошито в девичьей или собственными руками, и ничем не украшено. На руках ее не было перчаток, и Закатов увидел, что руки эти тоже некрасивы, слишком широкие в запястье, а на тыльной стороне левой ладони красуется длинное красное пятно. Как ни старался Никита рассматривать гостью осторожно, Остужина заметила его взгляд. «Это я давеча приложила с утюгом», — без капли смущения пояснила она, приближая пятно к свету свечи. «Наша власть уже еле видит. Если бы я не выхватила у нее этот проклятый утюг, она бы и скатерть прожгла, и полымение бы спалила». «Помилуйте, мадемуазель Остужина, вы вовсе не обязаны». «Да знаю, знаю, что не обязана. Я и к вам в дом совершенно по-хамски вломилась среди ночи. Но тут уж ничего не поделать. Папенька кроме меня все равно никого не послушает. А мучить вас, его обществом до утра...» Закатов невольно содрогнулся, представив себе такую перспективу. Смущенно поглядел на Остужину и, увидев на ее лице кривую улыбку, понял, что соседка догадалась о его мыслях. «Не беспокойтесь, я сейчас его заберу и постараюсь сделать так, чтобы он более вас не отягощал. Поверьте, я ничуть не...» «Да ставьте вы ради бога!» — отмахнулась Остужина. Подошла к столу, на Закатова пахнула сушеной мятой и кислыми щами. Решительно встряхнула за плечи обмякшего отца и сквозь зубы сказала несколько тихих слов. Сказанного Закатов не услышал, но по татарскому лицу Остужины скользнула такая неприкрытая ненависть, что у него по спине пробежали мурашки. Отставной майор, не поднимая глаз, поднялся и, как кукла, позволил завернуть себя в потертый заячий тулупчик. После чего дочь твердой рукой вывела его в сени и приказала Кузьме: «Любезный, грузи папеньку в дрожки, там мой Ермолай примет». «Вы поедете одна в такой час?» — осторожно спросил Закатов, поглядывая в открытую дверь на занесенный снегом двор. «А чего ж одна? Со мной Ермолай. Да и ехать недалеко. Всего 6 верст до Требинки. Если пожелаете, заглядывайте в гости. Но сразу предупреждаю, у нас скучно. Папеньку вы сегодня уже наблюдали, так что сами должны понимать. Вы живете с папенькой?» Остуженно улыбнулась, и горькая морщинка у ее губ обозначилась еще сильнее. Больше Закатов не пытался завести светскую беседу и молча проводил девушку за ворота, где Кузьма, Авдеич и взъерошенный Ермолай сообща грузили в дрожки неподающего признаков жизни майора. Снег валил сплошной стеной. Глядя на летящие хлопья, Закатов мельком подумал, что так, пожалуй, за 2 дня установится санный путь. Лица девушки, стоящей рядом с ним, почти не было видно, только черные, чуть раскосые глаза слегка поблескивали из-под низко надвинутого капора. «Кстати, Никита Владимирович, по поводу пустоши», — вдруг сказала Остужина. «Я вам, упаси бог, ничего не навязываю, но если вы вздумаете ее купить, я вам только в ноги поклонюсь. Нам она совершенно не нужна. Мы даже коров на нее не можем гонять, потому что там слева заливной луг Броницких, а справа река и ваши поля. Мы непременно по траву сделаем. А если она будет ваша, то вам в том прямая выгода, потому что земля хорошая и несколько лет уже под паром. Подумайте, я немного возьму. Сколько ни дадите, все лучше, чем папенька ее проиграет в конце концов». «Разве это вам решать?» — прямо спросил Закатов, удивившись уверенности ее тона. «Разумеется». Остужина мельком обернулась на дрожки, из которых доносился булькающий храп. «Вы полагаете, папенька в состоянии что-либо решать? Но по закону будет так, как я сказала», — заверила Остужина. «Что ж, еще раз прошу меня извинить. Всего наилучшего вам». Она протянула было руку, но, спохватившись, что на ней нет перчатки, неловко отдернула ее. Огромный Ермолай, обойдя дрожки, подсадил свою барышню, вскочил на передок и встряхнул вожжи. «До свидания, месье Закатов! Подумайте о пустоши! Вам это прямой профит!» В последний раз донесся до Закатова резкий девичий голос, и экипаж скрылся в снежной пелене. Никита постоял немного, глядя вслед, затем пожал плечами, повернулся и пошел к воротам. Идею с пустошью горячо одобрил Прокоп Силин. «Покупай, барин. Право слово, покупай. Самый навар тебе окажется. Больших денег госпожа Остужина не запросит, потому кроме тебя все равно покупать пустошь эту некому. А им от нее толку никакого. Деньги-то еще остались у тебя». «Деньги, Прокоп, остались. Это не беда. Но вот захочет ли господин Остужин продать?» «Там все барышня решает», — заверил Силин. «А не изволь понимать, с самого ейного младенчества вдвоем с батюшкой живут. Сестрица у нее еще была, да померла давно. А батюшка-то не вовсе в рассудке, вы и сами видали. Так что и хозяйством, и землей барышня Анастасия Дмитриевна распоряжается. И бумаги все она же подписывает». «Но как же это возможно? Ведь по закону хозяин всему ее батюшка». «Батюшка ее слушается. Ей только сказать, что плюнет на него, да к тетке в Смоленск переедет. Он и подпишет все, что требуется, потому боится, что без барышни его мужики сразу же зарежут». Никакой логики в этих умозаключениях Никита не увидел, пожал плечами и решил все же съездить к Остужиным. Пресловутую пустошь он уже видел, она действительно клином выдавала своего поля. Желание мадемуазель Остужина избавиться от этого никчемного для нее клочка земли было вполне понятно. «К тому ж, если вздумаешь лошадей разводить, все едино лишняя полоса под овес не помешает». «А там место самое лучшее», — продолжал убеждать Силин. «Вместе с собственной землицей запашешь под озимь, в нонешний год-то уж запоздали, так хоть на будущий». «Прокоп, ты меня замучил, право, с конским заводом», — отмахнулся Закатов. «С каких барышей его заводить? У нас, дай бог, если через 3 года хоть какой-то прибыток появится, да мужики кое-как встанут на ноги. Лучше вечером зайди ко мне, потолкуем насчет Рассохина. Кому там корова требовалась?» «Фроловым да Никиным». «Я вам вечером все в лучшем виде доложу, а ты, барин, к Остужиным бы съездил?» Упрямо гнул свое Прокоп, уже выходя за порог. «Вот прямо сейчас? Да поезжай, пока дождя нет и дорога хорошая. Убудет от тебя разве? А вечером мне и расскажешь, чем дело кончилось». Закатов тяжело вздохнул и пообещал поехать к соседям немедленно. Дом Остуженных оказался чудом не падающей на бок развалюхой, когда-то выкрашенный в зеленый цвет, но сейчас облезший до серых бревен. Щели между бревнами были незатейливо заткнуты старыми тряпками и паклей. Крыша неумолимо съезжала на бок и с трех сторон была подперта суковатыми жердями. Летом все это убожество, вероятно, скрывали разросшиеся кусты шиповника и густой плющ, сухие плети которого до сих пор обвивали бревна подпорки. Но сейчас ветхий дом выглядел голо, как нищий на дороге. На заросшем сухим быльем дворе валялись неуложенные в поленницу дрова, среди которых бродили грустные козы, и стояли два мужика в подвязанных мочалом зипунах. Мужики вели какой-то глубокомысленный разговор, время от времени отмахиваясь от коз. Возле распахнутых ворот играли в бабки белоголовые мальчишки, а из открытой двери неслись отчаянные вопли. «Ай, барышня, помилуйте! Ай, отродясь не стану, чтоб мне света не увидеть! Ай, нечаянно видит Бог, нечаянно спутала!» «Ты у меня, мерзавка, сейчас куда? Убью, право слово, убью! Вернись сейчас же, убоищий!» «Какой там?» Встрепанная курносая девка сыпалась с разбитого крыльца и, задрав подол, понеслась через двор. Она ловко перескочила через рассыпанные поленья, не споткнувшись ни на одном, протиснулась между загоготавшими мужиками, ловко пнула в бок козу и прыснула в открытые ворота, всполошив стайку детей. А за ней, подобные гневной валькирии, в съехавшем на бок фартуке поверх домашнего платья, неслась мадемуазель Остужина с веником в руке. «Дунька, стой, поганка, сказано тебе! Да что ж ты это за божье наказание, и во всем доме никто... Боже мой!» «Мосье Закатов, здравствуйте». Никита невольно попятился, когда соседка остановилась на всем скаку в двух шагах от него, и веник чуть не мазнул его по лицу. Несмотря на воинственное выражение лица и некоторую общую встрепанность, мадемуазель Остужина показалась ему довольно привлекательной. Высокие ногайские скулы ее горели ровным розовым цветом. Раскосые глаза блестели пылом битвы, а волосы, еще не уложенные в гладкий пучок, сейчас являли собой толстую косу, рассыпавшуюся прядями по плечам и спине. Прекрасно понимая, что прибыл не вовремя и поставил мадемуазель Остужину своим визитом в неловкое положение, Никита все же не сумел удержаться от улыбки. К его изумлению Анастасия Дмитриевна усмехнулась в ответ. «Ну вы в самый раз», — переведя дух, объявила она. «Ради всего святого, мосье Закатов, не могли бы вы отвлечь папеньку? Привезли дрова и побросали изверги кое-как». «Да-да, Прохор, это я о тебе, Сейчас вы у меня живо все в поленницу уложите, не то? А папеньке как раз приспичило в преферанс. Я его Дуньке поручила, это бестолковщина. Нет, вы взгляните только». Она энергично взмахнула веником, и обтрепанные прутья снова только чудом не проехались по лицу Закатова. Он поспешно повернулся и расхохотался. С ветки, облетевшей липы у ворот, свисали грязные пятки. Злополучная Дунька, воспользовавшись тем, что барышню отвлекло появление гостя, вскарабкалась на дерево и теперь сидела в развилке, глядя вниз голубыми смеющимися глазами. «Слезай, чудовище!» — ворчливо велела Остужина. «Слезай, кому сказано! Да марш в дом, приберись, видишь, к нам гость!» «Да не трону я тебя, Остолопина! Вот, видишь?» Веник полетел через забор. «Спускайся немедленно! Ишь, выучилась, как белка, по сучкам скакать! Лучше бы ты с барином этак же проворно была, а тот третий год при папеньке состоит и до сих пор дама от валета отличить не может». Дунька, кряхтя и елозь босыми пятками по шершавой коре, под гогот мужиков съехала с липы наземь. Чинно поклонилась гостю и метнулась в дом. «Вот и поди тут с ними», — сокрушенно сказала Остужина и тут же кинулась к мужикам. «Прохор, Прохор, а ты куда это собрался со двора, душа моя? А ну живо укладывать. И ты, Ермолай, тоже. Ишь, встали почетной стражей, только бы зубы скалить. Никита Владимирович, я вас нижайше умоляю, пройдите к папеньке». Закатов был вынужден повиноваться. Изнутри обиталище Остуженных выглядело ничуть не лучше, чем снаружи. Закатов даже удивился, увидев, что хоть кто-то в округе живет хуже, чем он сам. Пройдя темными, сырыми сенями, где пахло скисшим молоком, он миновал людскую из-за прикрытой двери, в которую слышался грохот кухонной посуды. Затем оказался в большой комнате, заставленной старой дубовой мебелью. На стене висел портрет дамы в голубом платье со старинной высокой прической. Было очевидно, что обветшавшей мебели регулярно пытались придать благородный вид, но помогало это весьма мало. И продавленный диван, и траченные молью портьеры, и медные позеленевшие люстры, между рожками которой отчетливо виднелась паутина, все говорило о запустении и бедности. На полу лежали обычные домотканные половики. Плюшевая скатерть на столе была потерта, местами прожжена и закапана свечным воском. «Пожалуйте к барину в кабинет, сударь!» Суетливо кланяясь и беззастенчиво таращась на Никиту круглыми глазами, пригласила Дунька. В людской смолк грохот посуды, сени задрожали под тяжелой поступью кухарки, и ее круглое, потное, глуповатое лицо тоже появилось в дверном проеме. Было ясно, что гости в этом доме — редкость. Никита ничуть этому не удивился, вспомнив утомительный визит к нему старика-майора, и, вздохнув, пошел за шлепающей босыми ногами Дунькой в смежную комнату. Отставной майор Остужин принял гостя, сидя в вольтеровском кресле за письменным столом, зеленое сукно которого было заляпано жирными пятнами. Под свечным шандалом, почти сплошь залитым воском, красовалось еще одно пятно. На этот раз буро-коричневые, напоминающие карту Африки. Поверх всей этой географии находились забрызганные чернилами и воском жирасходная книга, смятый грязный шейный фуляр, стакан с недопитым чаем, запыленный графин с чем-то мутным и несколько рассыпанных колод карт. «Добрый день, господин Остужин», — входя, поздоровался Закатов. Майор воззрился на него бессмысленными, как у чучела совы, глазами, и сразу же стало понятно, что хозяин дома, во-первых, не понимает, кого это принесла нелегкая, а во-вторых, довольно сильно пьян. «Ваш сосед, Закатов Никита Владимирович, штабс-капитан в отставке», счел нужным отрекомендоваться Никита. «Здравствуйте! Покойного Алексея Николаевича, сынок!» «Почти», — не стал спорить Закатов, садясь напротив майора на скрипучий табурет и поглядывая через его плечо в окно, за которым мадемуазель Остужина бодро командовала мужиками. «Обедать Настя вам не предложила? Скоро подадут, а пока не изволите ли рюмочку Мозельского?» Никита, которого крайне насторожили подозрительные крылатые затемнения на дне графина с Мозельским, от рюмочки отказался. Хозяин немедленно предложил партию в преферанс. Деваться было некуда. Никита согласился, и мявшаяся в дверях Дунька с облегчением дунула прочь. Только пятки сверкнули. «Невозможно достойного партнера найти, сударь мой», жаловался майор, геройски давя икоту и обдавая Закатова перегаром. «Никто в нашем захолустье толком не играет, а по маленькой какой же интерес? Настоящая игра настоящих ставок требует. Помнится, у вас в полку сотнями мужиков проигрывали, родовые имения, деревни на карту ставили. Бывало, что и жен, прямо как у Давыдова. Читали? Тамбов на карте генеральная значком, означен не всегда. Так вот эту новеллу господин Лермонтов именно про наш полк написал». Закатов предпочел промолчать. К тому же вскоре выяснилось, что майор вовсе не нуждается в ответных репликах. Он говорил и говорил монотонным скрипучим голосом, глядя в карты, не поднимая глаз на собеседника и время от времени подливая себе в стакан Мозельского, который, судя по запаху, был самым ядреным Ерофеичем. Разговор старика понемногу становился невнятным, голова клонилась вниз, Карты уже дважды скользили из морщинистых рук под стол, и в конце концов Остужин издал носом тонкий свист и захрапел, обмякнув в кресле. Закатов в некотором замешательстве положил карты на стол, поднялся, и тут же, словно только этого и дожидаясь, в дверях возникла Дунька. «Пожалуйте, барышня обедать просит!» Обед подали в большой зале с портретом дамы в голубом. Ради гости старую скатерть сменили на чистую полотняную. Поставили серебряные приборы, довольно хорошо вычищенные. За столом прислуживала все та же Дунька, повязавшая голову платком и обмотавшаяся куском холстины вместо фартука. Анастасия Дмитриевна была в прежнем платье, черном, без прирезов и вышивки, но свою роскошную косу уложила на затылке в простой узел, впрочем, шедший ей. Держалась она очень непринужденно и, ожидая, пока Дунька сопят усердие разольет по тарелкам густой грибной суп, объясняла Закатову. «Мне вас нынче сам Бог послал, иначе я бы попросту на части разорвалась между делами. Ведь папенька, как младенец, внимание требует, пока не нагрузится да не уснет. Ходит за мной по пятам и требует, чтобы я играла с ним в преферанс. А у меня разве время есть? Коли я занята, так еще хуже. Пойдет в людскую и будет власть научить, отвлекать ее. И в конце концов все без обеда. Вот пришлось прошлой зимой Дуньку преферансу обучить, чтоб она барина отвлечь могла. Так и то, дурище, не справляется. Папенька ведь все замечает в раз. Чуть Дунька путаться, сразу же крик на весь дом и прибить может. Так что я вам очень благодарна. А эти подлецы, если у них над душой не стоять, с места не двинутся». Она сердито указала на окно, из-за которого слышала сворчание укладывающих дрова мужиков. «И то вовсе криво положили, хоть самой перекладывай. Да вы кушайте, кушайте, суп сегодня вкусный. Власть как знала, что гости будут». Суп действительно был замечательным. И Закатов только сейчас вспомнил, что у него с раннего утра не было во рту ни крошки. Госпожа Остужина оказалась хорошей хозяйкой. После супа внесли жаркое из поросенка, картофель со сметаной, соленые грибы, гусиные полотки, кисель. После подали домашнюю вишневку, которой Закатов выпил лишь крошечную чарочку, не желая обижать хозяйку. Анастасия Дмитриевна, заботясь, чтобы гость больше ел, чем поддерживал беседу, вела разговор сама. Разговор этот был весьма обычным для провинции. Касался минувшей страды, доходов от продаж, озимых, холстов и уездных сплетен. Из беседы Закатов понял, что все дела по небольшому имению Остужина действительно вела сама. На его искреннее восхищение Анастасия Дмитриевна пожала плечами. «Мерси, но ведь мне и умения особого не надо. 19 душ, велика ли гвардии? Да трое еще здесь, в доме, крутятся. Дармоеды. А куда прикажете их деть? Ту же Дуньку продать не удастся. Кто же этакую дуру купит? 20 лет девке, а ума как не было, так и нет. Власьевна, опять же, готовит, надо сказать, отмена, но стара уже, глаза не видит. Постоянно догляд за ней на кухне нужен. В августе варенье уже сварила, не к столу быть сказано. Ну что тут поделаешь? Так вы заняты целыми днями по хозяйству? Осторожно спросил Закатов. Но что же зимой? А зимой скучно, пожал плечами Остужина. Разумеется, днем, пока светло, дела еще найдутся, но вот вечерами... Она неожиданно умолкла, и на ее рисковатом лице появилась на миг такая острая тоска, что Закатову стало не по себе. Украдкой он обвел глазами бедную залу с облезлой мебелью, потертые портьеры, свечи в древних шандалах, пяльцы с каким-то вышиванием у окна. «Как должно быть тоскливо этой барышне здесь зимой, одной?» — неожиданно подумал он. «Ей ведь чуть больше 20». Заперта в старом унылом доме в компании с полоумным, вечно пьяным отцом и бестолковой девкой. Чем она занимается зимними вечерами? Бесконечный преферанс с пасьянцами, болтовня с Дунькой, сиденье у замерзшего окна, за которым вьюга и тьма. К ним ведь даже соседи не ездят, папенька всех замучил. «Хотите, я пришлю вам книг?» — предложил Никита. «Спасибо, но ни к чему. Я ведь читать не приучена. Папенька считал, что молодой девице чтение не на пользу. Меня тетка, спасибо ей, кое-как чтению и письму обучила, ну и решили они с папенькой, что будет с меня». Остужина говорила это легко и с улыбкой, но в голосе ее сквозила явная горечь. «У папеньки валяются какие-то книжки в кабинете, я раз попыталась прочесть. Да ничего не поняла, признаться. Верно, действительно, не дамское занятие. Или я глупа, безнадежна». Сказано это было без всякого намека на кокетство, хотя Закатов исчел нужным пробормотать приличествующие случаю возражения. Остужина только улыбнулась и деловито спросила. «А насчет пустоши вы ничего не решили? Дешево возьму, и бумаги все оформим скоренько. У меня знакомый стряпчий в уезде, даже папенька не понадобится». «Как вам это удастся?» — напрямую спросил Закатов. «Я имею в виду решать дела без папеньки. Ведь по закону всему хозяин он. А на деле я. И все это знают. А папенька ни во что не вмешивается, потому что знает, в противном случае я свяжу узел и уеду к тетке в Смоленск», — жестко сказала Анастасия Дмитриевна. «Она давно меня зовет». «Отчего же не едете?» — удивился Никита. «В Смоленске для вас в любом случае жизнь будет интересней». «Да все будет то же самое», — отмахнулась Остужина. «Тетушка — копия папенька. Плюс все женские капризы и выкрутасы. А это похоже преферанса. На игру у меня хотя бы терпения хватает. Я даже замуж выйти по-людски там не смогу, потому что папенька лишит меня наследства прямо в день моего отъезда. А без приданого сами понимаете». «Право, господин майор не сможет». «Сможет, еще как», — заверила Остужина. «И я об этом слышу по 7 раз на дню. Так что менять шило на мыло, то есть папеньку на тетушку, у меня, сами видите, смысла нет. А какая разница, в каком месте умирать? Так что же с пустошью, месье Закатов? Берете?» Домой Закатов возвращался уже в сумерках, в глубокой задумчивости. Мимо катились голые поля. Набрякшее над ними небо обещало скорый снег. Голые ветлы вдоль дороги казались сутулыми великанами. Со стороны леса доносилось тоскливое лисье тявканье. Холод забирался за воротник, и Никита машинально передергивал плечами. Перед глазами все еще стояла унылая обшарпанная зала, старое кресло, дощатый пол с потертыми половиками. Портрет дамы со старинной прической, засиженной мухами, и резкое, почти некрасивое лицо девушки, спокойной и прямо говорящей о том, что ей все равно, где умирать. «И ведь все это так, она ничуть не интересничала», — взволнованно думал Закатов. «В самом деле, каково ее положение? Ждать смерти этого старого безумца? Но такие, как правило, живут и мучают близких очень долго. Рано или поздно, разумеется, отнесут майора на погост, и что же? Что изменится для нее? Появится, конечно, кое-какое приданое, станет подлинной хозяйкой всему, но ведь молодость уйдет. А приданое ее не таково, чтобы пренебрегать этим. Выйдет с отчаяния за первого, кто посватается, будет несчастна. Ведь она все это осознает и так небрежно говорит обо всем, без всяких женских ужимок и жалоб. И помочь ничем нельзя». Закатов невольно усмехнулся, подумав о том, что и сам будет всю эту долгую зиму сидеть один в доме, как медведь в берлоге, и разгонять скуку чтением старых журналов и игрой в дурачки с Кузьмой. Не заезжая домой, он направился к Силиным. Хозяин стоял у крыльца и о чем-то увлеченно толковал с сыном. Увидев входящего в открытые ворота барина, Прокоп кивком отослал парня в дом и, подождав, пока тот уйдет, скупо улыбнулся. «Но как дела от Никиты Владимировича? Насчет пустоши условились?» Никита подтвердил, что да, пустошь он покупает. И на следующей неделе уже едет в уезд оформлять бумаги. Прокоп довольно крякнул. «Хм, вот это дело стоящее. Ну, а барышня Требинская, как тебе показалось?» «Анастасия Дмитриевна?» — удивился Закатов. «По-моему, весьма достойная особа. Жаль, что тратит жизнь попусту в своем захолустье». «А чего ты спрашиваешь?» «Да так». Силин попинал носком сапога смерзшуюся кучку конского навоза. «Никита Владимирович, Ты заради Христа не подумай ничего. Только отчего б тебе на ней не жениться, к примеру? На остуженной-то, ежели сам видишь, что барышни стоящие. Никита лишился дара речи и с минуту молча таращился на бородатое безмятежное лицо Прокопа. Затем осторожно спросил. «Прокоп Матвеевич, а зачем? Что это тебе в голову пришло?» «Как зачем?» — пожал плечами Силин. «Сам рассуди. Во-первых, хозяйку в дом при любом раскладе надобно. Феоктиста твоя уж одной ногой на погосте, куда ей за девками и домом присматривать?» Тебя, коли сам думаешь хозяйством заниматься, так и вовсе в дому не дождешься. Хозяйству постоянного призору требует. Что ж в дому-то без хозяйки станется? Разорение одно. Опять же, земля остуженская как раз к твоей прилипает. Соедините угодья-то, и сколько в раз добра прибавится. И через полосицы никакой. И за пустошь не платить можно, если с умом подойти. Сам рассуди. А более ни на ком в нашей местности тебе жениться не выйдет. Дочки на выдане только у Броницких. Да тебе не в обиду будет сказано, много богаче будут. Им не с руки за тебя отдавать. А Анастасии Дмитриевны положение таково, что ты для нее божьим спасением будешь. Так ты ей век пропадать. Постой, постой, Прокоп Матвеевич. Никита чувствовал, что наряду с изумлением его разбирает безудержный смех. Анастасия Дмитриевна, разумеется, достойна всяческих похвал. «Ну что, если она мне не нравится?» Селин перестал пинать навозную кучу и воззрился на своего барина со смесью сожаления и насмешки. «Не нравится? Ну зачем же это? Что у ней, руки аль ноги нет, аль горбаты, аль пузом худа?» «Нет, разумеется, но...» «А чему ж еще там не нравится? Товар справный, бери, в барыше останешься». «Ну послушай, она все ж человек, а не вещь на ярмарке». «Да и я тоже. Должна ж быть какая-то расположенность, любовь, страсть, в конце концов». «Это все книжки твои, Никита Владимирович», — убежденно сказал Силин. «Кабы ты их в руках не держал, и слов бы таких не знал, и жизнь не в пример спокойней была бы. Думаешь, я сам не по страсти женился? Еще по какой страсти? Батюшка-покойник стращал, что все оглобли об меня обломает, коли на мотре не женюсь». Они-то с ейным отцом загоди все обговорили. И барин покойный приказал, и что мне было, супротив отцовской да барской воли идти. Поплакал да окрутился. И за всю жизнь не пожалел ни разу. Мотри моя, хозяйка справная, в поле впереди всех была, раньше старших с ног к печи вскакивала. Да ребят здоровых между делом рожала. У нас из 15 только 7 померли. И сынам старшим я сам женок подыскивал. От хороших отцов, работящих, не хворых. Потому от хворой бабы в работе прок какой. Слава богу, сколько лет живут, не в обиде на отца. А Глашку свою я 3 года подряд выдать не мог, потому не урожай на рожь был. И никакой приданной ей сгоношить не могли. Так что ж, на 4-й выдал-таки. И ведь ждал сват, потому... «Из моей семьи дурных девок не выходит. Всяк за невестку из Силиных Бога возблагодарит. Вот и ждали 3 года. И опять же, слава Богу!» «Что ж, я знаю, в крестьянстве всегда было так», — неуверенно согласился Закатов. «Но ведь образованные люди не должны...» «Все то же самое», — заверил Силин. «Страсти да любови — это все разговор один. А вот, к примеру, кто из благородных согласится бесприданницу взять? Тут и оно. Любовь, она для пустого времени хороша, когда делать нечего. Сиди себе с утра до ночи на диване, в ноздре кочергой ройся, да думай о пустяках. А для жизни вовсе другое нужно. Гришка, чертова семя, да чего тебе?» Внутренне радуясь тому, что этот странный и неожиданный разговор прекратился, Закатов обернулся и увидел Григория, подающего отцу энергичные знаки. В руках у парня был большой пухлый пакет. «Ох ты, нечистая, вовсе позабыл!» Выругался Прокоп и, взяв из рук сына пакет, передал его Закатову. «Это твоя почта, барин, из уезда. Гришка мой на себя смелость взял, забрал, потому когда еще оказия случится?» Закатов разорвал пакет, перебрал почту. Выписанные журналы, письмо от полкового товарища, казенный пакет из военного ведомства и... узкий конверт, помеченный «Москва», «Столешников переулок», «Дом Иверсневых». Никита торопливо сломал печать и вытряхнул из конверта письмо, уже узнавая крупный, четкий Мишкин почерк. Бегло пробежал глазами начало, повернулся к Силину и со странной улыбкой сказал. «Ну вот, и Устинья наша объявилась, как я и ждал в Москве, еще на Покров. А парни мои...» — хрипло перебил его Прокоп. И Закатов поразился горестной гримасей, исказившей обычно спокойное, невозмутимое лицо Силина. «Сыны-то мои, Антипка с Ефимом, нечто не явились». «О них ни слова. Хочешь, прочти сам». Закатов протянул письмо, но Силин медленно отвел его руку. «Ну, я думаю, коли Устинья в Москве, так и парни недалеко». «Это да, это так», — медленно выговорил Прокоп. «Они оба за Устикой, как нитка за иглой. Да и Танька там еще должна быть, это ты прав, барин. Ежели Устика там, стал быть, и Антип с Ефимкой. Отчего ж друг твой о них не пишет?» «Никак не могу знать. Закатов действительно ничего не понимал. Но я завтра же еду туда. Дозволь с тобой, барин». «Не могу, Прокоп Матвеевич. На кого же я оставлю имение? Не взыщи, поеду один. Но обещаю, что ты первым обо всем узнаешь». Никита помолчал, глядя в темное поле, над которым поднималась ущербная луна. «Говоришь, парни за ней, как нитка за иглой. Стало быть, есть страсти у крестьян?» «Стало быть, есть», — выговорил Прокоп с таким отвращением и горечью, что Закатов невольно вздрогнул и пристально посмотрел на него. «И чего с нее хорошего вышло?» Ответить на это Никите оказалось нечего.